Глава 25. Но мальчишка не мог рассказать ему того, что рассказали вернувшиеся с турнира Брюнхвальд и фон Гот. И вот им-то было, что рассказать, так как они провели в здании школы весь день, до самого вручения призов. И тут даже всегда сдержанный Максимилиан был разговорчив, и молодые офицеры рассказали генералу, какие события происходили на турнире в последний день. Во-первых, все, даже ученики школы Непорочной Девы, признавали нечестность судейства и поначалу тоже кричали судьям про кожу. Но ученики из арсенала были слишком задиристы и оскорбляли не только судей, но и соперников. Тут уж зрители, что болели за людей из школы Непорочной Девы, стали отвечать арсенальцам, и среди публики стали вспыхивать потасовки. И арсенальцы одному из противников неплохо запустили стаканом в лицо. А тут еще выяснилось, что одного из судей кто-то избил предыдущей ночью. А Фриц Ламме сказал, что так нельзя поступать с судьями. И тогда многие арсенальцы стали петь, что получил он, дескать, по заслугам, и мало получил, и надо было снять со свиньи шкуру. «Поединки стали злые», — вспоминал Максимилиан. «Они и до этого не были излишне галантными, а тут и вовсе все озлобились». «Угу, точно, точно», — поддержал его товарищ. «Бойцы стали и сами друг друга оскорблять прямо на помосте, бились без жалости и честности». «Но большой драки не случилось?» — уточнил генерал. «Большой нет, но раздор на трибунах не затихал. Служители из сил выбивались, все время выгоняя зачинщиков», — продолжал прапорщик Брюнхвальд. «Так пока они одного выгонят, парочка других уже вина напилась и тоже начала буйствовать». Генерал был немного разочарован. Он надеялся на большую драку, в которой дело непременно должно было дойти до оружия. Ему необходима была кровь, пусть даже проистекшая из ранения, а не смерти. Ему нужен был громкий инцидент, о котором начнут судачить в городе. А тут, несмотря на все его задумки, все обошлось без крови. Теперь ему придется самому устраивать нечто такое, что не прошло бы для горожан незамеченным. Что-то звонкое, о чем в городе заговорили бы. «А призы все-таки все получили?» — с некоторым сожалением спросил у своих офицеров генерал. И тут ему повторил историю с чашей, но на сей раз уже в красках, Людвиг фон Гот. «Да», — подтвердил слова товарища Максимилиана, — «а после они стали расходиться, пошли по улицам, распевая гимны своих школ». «Да, не все вышло так, как он хотел». Но барон уже привык, что идеальный результат — это большая редкость, и он отпустил офицеров. А сам опять же забился в угол, вытянул ногу на лавке и стал ждать. Время, время, время. Вот что сейчас было самым важным — время, оно неумолимо убегало. Необходимо было действовать сейчас, пока свежи в памяти обиды и злые слова, пока обида еще будоражит разум и заставляет молодую кровь бурлить. А он был вынужден ждать. Ждать вестей от черепахи. Казармы утихли после ужина. Дежурные офицеры сидели за большим столом и болтали о чем-то. Солдаты части уже улеглись. Другие, собравшись кучками вокруг ламп, смеялись или играли в кости по мелочи. А он, глядя, как у печки клюет носом, но пытается не заснуть, мальчишка Йоган все думал и думал. Как продолжить начатое дело? Как разбередить этот заросший салом город? Было у него несколько мыслей. Но кроме мыслей нужны были еще и исполнители, а они не спешили появляться в его казармах. «Чертов висельник, где шляется этот Гонзага?» И когда барон уже подумывал поехать домой, как чертов висельник и появился. И уже по его виду генерал понял, что не все идет гладко. Он сразу спросил у трубочиста: «Ну что, порадуешь меня чем-нибудь?» «Нечем мне порадовать вас», — почти сразу ответил тот. «Наш поросеночек...» — «Поросеночек — это Рейнхаус», — уточнил Волков. «Он», — кивнул Гонзага. «Так вот, он с целой бандой других свиней таскается по городу. Пьяны сволочи, ходят с факелами. Орут песни, задирают прохожих, нет никакой возможности с ним побеседовать. Их там человек 30, все при оружии, и сдается мне, что расходиться они не думают. Когда я их оставил, они собирались идти в трактир пить дальше. Я Вигу сказал, Но он говорит, что такую прорву народа, хоть и пьяного, ему не осилить. Надобно ждать другого дня». «Другого дня», — раздосадованно повторил Волков. «Да нет у меня других дней». Он и вправду не мог ждать, ему нужно было действовать, пока все не остыло. И тут Гонзага и говорит: «А может, вот вам что понравится. Тут один мой знакомец рассказал, что у этого шебутного задиры Гвида Рейнхауса есть братец старший, Михаэль. Гордость семьи и любимец папаши и все такое. Может, он вам подойдет вместо Гвида?» «Ну-ка, рассказывай», — заинтересовался генерал. «Да рассказывать там особо и нечего. У Гвида есть брат старший, он таскается к одной девке, хотя сам женат, почитай, каждую ночь к ней ездит. Так и живет на два дома, днем с женой, ночью с девкой, уже и ублюдка с ней прижил. Если вам нет разницы, то мы его поутру встретим, он только со слугой к бабе своей ездит». «И кто же тебе сказал, что он сегодня у своей бабы?» «У ее отца, столяра, под мастерьем мой дружок работает, он мне и рассказал сегодня. Недавно совсем». Это был не лучший вариант, но время упускать было нельзя. Действовать нужно было сейчас, и действия должны были быть громкими. Он не хотел, чтобы на это дело горожане отреагировали так же, как и на избиение приезжего судьи. «Хорошо», — согласился барон после некоторого раздумья. «Пусть Вик отделает старшего братца вместо младшего, но при этом пусть обязательно скажет, что это ему за судью. Слышишь, это должно быть сказано обязательно». «Что это вы задумали, добрый господин?» Трубачист смотрел на него внимательно, словно собирался разглядеть в холодном лице старого солдата его мысли. Но Волков лишь достал из кошелька деньги и отсчитал десяток талеров задатка. «Повтори, что нужно будет сказать Михаэлю Рейнхаусу после того, как вы отделаете его палками». «Что это ему за избитого судью?» — ответил трубачист, забирая деньги. Деньги его, судя по всему, интересовали больше, чем ответ на заданный вопрос. «Как дело сделаем, так приду за остальным». Но барон еще не закончил разговор. Дело было в том, что он не получил того эффекта от турнира, на который рассчитывал. А посему генерал, после долгих размышлений на лавке, пришел к выводу, что ему необходимо предпринять некоторые дополнительные усилия. Он достает из отдельного кармана кошелька дублон и подносит его к носу трубочиста. «Погляди-ка сюда, приятель», — и говорит. «А скажи-ка, Гонзага, ходишь ли ты к причастию?» «Давненько я не был в церкви», — отвечает трубочист. «Туда только чистым идти надобно, а мне помыться некогда и одежу постирать тоже некогда». «Это плохо, друг мой», — говорит генерал, но золотой монеты от носа собеседника не убирает. «Но хорошо, что ты хоть истинной веры, что ты наш человек». «А к чему вы это ведете?» — интересуется трубочист. «А есть ли у тебя знакомый золотарь?» — продолжает генерал, игнорируя вопрос Гонзага. «Так почитай, я всех их знаю. Наша гильдия с их гильдией завсегда вместе на городских ходах идет», — отвечает трубочист и добавляет. «Да всех знаю хорошо». И тогда генерал продолжает. «Этот дублон, уж и не знаю, сколько он стоит здесь у вас, 57 или 58 талеров, наверное, менялы за него дадут. Так вот, думаю я, что отдам его тебе. Не черепахе, а тебе, если ты устроишь мне одно дельце». «Ох, и не пойму я вас что-то, добрый господин», — отвечает ему Гонзага, а сам смотрит искоса с прищуром. Соображает изо всех сил, по его лицу это заметно. «То золото мне предлагаете, то про причастие спрашиваете, то про золотарей наших. Уж не хотите ли вы, чтобы я золотаря какого городского зарезал?» Он спрашивает про это абсолютно серьезно, но в ответ на этот вопрос генерал начинает смеяться. Вот ты, Гонзага, дурь сморозил. Кто ж убивает самых полезных в городе людей? На то решится уж совсем какой-нибудь злодей. Нет, не из таких мы. Золотарей убивать не нужно, а нужно будет то, что они в своих бочках возят. «Вы уж совсем меня запутали, добрый господин», — не понимал трубочист. «Неужто вы будете платить золотом за дерьмо?» «Именно», — продолжает смеяться генерал, — «за два ведра этой удивительной жижи ты получишь этот прекрасный золотой. Причем, имей в виду, я отдам его не Вигу Черепахе, а тебе. О, я даже и представить не могу, сколько всего нужного ты можешь купить на эти деньги». «Ну ладно уже, не травите душу. Говорите, что нужно сделать», — не выдержал Гонзага. «А что купить на золотой, я уже и так знаю. Долги за жилье отдам, да мяснику с булочником, да дров куплю, чтобы жена с детьми больше не мерзли этой зимой, будь она проклята». И тут Волков сразу изменился в лице, стал серьезен и холоден от веселости, что была в нем буквально пару секунд назад, не осталось и следа, и он сказал: «Привезешь бочку золотаря к кафедралу, на главную площадь, и выплеснешь пару ведер на двери церкви. Давай, дело плевое, деньги большие». И тут пройдоха, вор и член опасной банды вдруг застыл, только глядел на барона с удивлением и опаской. Глядел и молчал, даже рта не раскрывал. «Ну, что ты?» — заговорил генерал. «Чего молчишь? Говори». «Да уж я и не знаю, что сказать-то», — наконец произнес трубочист. «Говори уже, чего боишься?» «Ну», — начал нехотя Гонзага. «Про то, зачем вам это нужно, уж лучше и не спрашивать, про такое лучше и не знать, но вот только...» Он замолчал. «Продолжай, продолжай», — настаивал генерал. «Не будет ли сие святотатством? Я хоть в церкви и не ходок, но Господа я чту, а жена моя и вовсе верует пылко». Он еще что-то собирался говорить, но барон его перебил. «А ты знаешь, кто я?» «Ну, так вы...» Тут трубочист немного подумал. «Ну, генерал герцога, барон. Прежде всего я, Яро Фольков, рыцарь божий. Я в первую очередь опора трона Петра и Павла, меч божий и длань Господня, а уже потом генерал герцога и барон. А знаешь, как меня еще прозывают?» Это Гонзалов вспоминал. «Народ, когда вы в город пробрались, болтал на рынках про вас, кажись. Называл вас инквизитором». «Именно так меня и прозывают». «И что же ты думаешь, я, рыцарь Божий Иероним Фольков, подбиваю тебя ко греху, к святотатству? Неужто ты думаешь, что я готов поругать истинную церковь, нашу святую матерь?» «Ну, а что же это будет, раз не святотатство?» — удивился трубочист. Но теперь он уже не был уверен, что все обстоит именно так. Волков положил ему руку на плечо и заговорил так, как проповедник говорит с прихожанином. «Когда-то я был таким же, как и ты, простым и грязным человеком, что не видел света впереди. Но именно церковь сделала из меня того, каков я сегодня. И никогда я не пожелаю матери церкви зла, а то, что должен сделать ты, так то не во зло церкви, а для очищения ее. Храм осветят вновь, и ничего с ним плохого не будет. А ты, коли будешь следовать словам моим, только ускоришь это очищение и...» Генерал сделал паузу. «Твоя жена и дети будут тобой гордиться. И больше никогда не будут мерзнуть, какие бы холодные зимы ни пришли в Фёренбург». При последних словах он протянул дублон трубочисту, и тот подставил свою грязную ладонь для золота. И как только монета упала в руку, генерал сразу и спросил тоном уже деловым: «Так у тебя есть золотарь на примете, такой, что умеет держать язык за зубами?» «Есть, есть», — еще немного задумчиво произнес молодой горожанин. «И не побоится он дела такого?» «Этот золотарь...» Тут Гонзага ухмыльнулся. «Если ему пообещать полталера за такую работу, он согласится обгадить все храмы в городе и окрестностях. Еще и на ограды кладбищ нальет, если ему пообещать зато хоть под четвертаку от монеты». «Я всегда подозревал, что эти ребята на многое способны», — улыбался генерал. А трубочист, поигрывая тяжелой монетой и разглядывая ее, спросил перед тем, как уйти: «Я так понимаю, что эта работенка будет не последней?» «Работы будет много», — заверил его барон. «Говорю же тебе, следуй словам моим, и твоя семья следующие зимы будет встречать в тепле». «Хорошо, если так, добрый господин», — ответил Гонзага и попрощался. «Пойду я, видно, нынче в ночь мне поспать не придется».